вечный твой рассказ про обстоятельства. Будь идеальным, обижая невзначай. Останься честным, даже совершив предательство. Самый любимый враг — это моя беда.